Глава вторая. Танечка и Ванечка. 1995 год. В половине шестого за окном запели первые трамваи. Иван Павлович встрепенулся, с отвращением поглядел на пишущую машинку и, кряхтя, поднялся из-за верстака. Подошел к окну, достал папиросу, закурил и надолго закашлялся. Потом, раскурив успевшую потухнуть папиросу, выглянул на улицу. Дома на другой стороне, ползущий трамвай, грузовик возле универмага — все было как в тумане. Иван Павлович протер глаза, но пелена не исчезала. «Да», — произнес он, — «хреновенько, милостивые государи. Вы имеете видеть перед собой жертву излишней чистоплотности. Окажись в этот момент в его квартирке какие-нибудь милостивые государи, они восприняли бы слова хозяина с недоумением. Жилище Ивана Павловича отнюдь не свидетельствовало об излишней чистоплотности, скорее наоборот». В одном углу продавленная тахта, которая никогда не заправлялась, да и на ней белье менялось нечасто. В другом — грубой работы верстак, на котором перемещались бумаги, книги, тряпки, грязная посуда, чайник, окурки, бутылки в узорах из засохших остатков кефира и прочее в том же духе. Рядом почерневший славянский шкаф прямо из старого фильма про разведчиков. На полу окурки, бумажки, пыль и сор. По углам паутина. Обои где оторвались, где выцвели, где засалились. Так что и цвет их, и рисунок можно было назвать только одним словом — неопределенный. Однако Иван Павлович давно уже ничего этого не замечал. И, называя себя жертвой чистоплотности, имел в виду другое, что случалось с ним всякий раз накануне крайне редких за последнее время дневных выходов в люди, в издательство, в союз, в ранние гости. Магазины, сберкасса, прачечная, разумеется, не в счет. Так вот, забравшись под одеяло, Иван Павлович вдруг вспоминал, что уже неделю толком не мылся, а завтра как-никак. Он вскакивал, набирал ванну, отмокал в ней, терся шампунем и намыленной губкой, ополаскивался затем, а потом ворочался сбоку на бок, совершенно не в силах заснуть. Глаза открывались сами собой. Пробуждался зверский аппетит. В голове начинали крутиться бессвязные, но невообразимо подвижные мысли. Через пару часов Иван Павлович признавал, наконец, свое поражение в борьбе с бессонницей, поднимался, влезал в домашний свитер и шлепанцы, заваривал кофе, тащил из холодильника, что было, вскрывал новую пачку беломора, садился за верстак и вставлял новый лист в машинку. Иногда работа втягивала его, и выскакивали строки относительно осмысленные, но чаще он просто сидел и тупо выстукивал что-то вроде «ячмисть бью» или рисовал рожи. Впрочем, и в первом случае все сотворенное такими ночами утром перечитывалось, комкалось и росло кучей на полу. После таких ночей выходы Ивана Павловича в люди получались путанными и невразумительными. Домой он возвращался измочаленным, падал на тахту и часами пялился в телевизор, кушая все подряд, и страдания Марианны, и придурковатых мавродиков, и новости, от которых хотелось залезть в шкаф и больше не вылезать, и мужика верхом на верблюде со слюпительной улыбкой жующего какой-то говно с ксилитом. Под это Иван Павлович и засыпал незаметно. Со вздохом, отвалившись от окна, он повлекся в Гавану, совмещенный санузел, разделся и встал под ледяной душ. Это отчасти помогло, стихла вибрация органов, сошла пелена, застилавшая все вокруг. Однако остались жжения в глазах и общая истома. Конечно, можно было бы выпить кофейку покрепче, но тогда печень и кишечник и без того неспокойные взбунтуются окончательно, с самыми непредсказуемыми последствиями. Значит, чайку. Растирая не слишком упитанное, но дряблое тело, Иван Павлович заглянул в зеркало, и увиденное ему очень не понравилось. «Красное и черное», — проворчал он, — «слова Стендаля, музыка народная. 3 года ведь, как юный пионер, не употребляю, а рожа, как с недельного перепою. Нет правды на земле». Красное — это были глаза, а черное — под глазами. Седоватые вихры торчали во все стороны, а одна прядь залезла прямо в глаз. Загладив волосы пятерней, расчески Иван Павлович покупал чуть ли не каждую неделю, но все они тут же терялись куда-то. Он пошел в кухню и зажег 2 конфорки. 1971-1975 годы. Сахар на Новгородчине ни в каком виде не произрастает. А варенье да сладкие пироги там любят, как везде. С обеда на птицефабрике остались дежурить только безмужние Тонька Серова и Тайка Семенова. Остальные бабы, побросав инвентарь и похватав мешки, кто какие придется, припустили занимать очередь в продмаг. В самый перерыв прибежала запыхавшаяся шоферова Дуська и сообщила, что в продмаг песок завезли. В первых рядах, как Чапаев, мчалась, естественно, Жигалкина Лиска. Уже всем заметное интересное положение ничуть не поубавило прыти у этой некрасивой, желтолицей и узкоглазой, как чукча, но доброй и работящей молодухи. Добежав и заняв очередь, она тут же приметила, что из дверей, согнувшись под тяжестью куля, выходит ее соседка, баба Саня. «Эй, Сань, не в службу, а в дружбу. Дотащишь, когда, кликни там мою Таньку, пусть сюда идет. А то мне тяжести доктор не велел», — крикнула она. «Кликну, кликну», — сипло заверила баба Саня и зашаркала прочь. «Здравствуй, Елизавета», — сказала женщина, что стояла в очереди как раз перед нею. «Ой, Дарья Ивановна не приметила, и вам здравствуйте», — торопливо произнесла Лиска. Дарья Ивановна на своем учительском веку половине хмелиц дала 8-летнее образование, выучила саму Лиску. «А теперь вот скоро выпустит из-под своего крыла и Таньку. Месяц всего остался. Каждый день вроде видимся, поговорить-то все не досуг», — продолжала учительница. «Как живешь, Лизавета?» «Виктор как?» «Да так, живем, хлеб жуем», — отвечала Лизавета. «А Виктор что? Он ничего». «Да», — задумчиво протянула Дарья Ивановна. Викторова ничего гремело на всю округу. Маленький, кривоногий и шебутной, Виктор взялся невесть откуда с бригадой строителей, охмурил невзрачную Лиску, женился и остался в хмелицах в домике, что достался Лиске после бабушки Семирамиды Егоровны. Упокой, Господи, ее душеньку. И пошел куролесить. И ведь не сказать, чтоб был совсем забулдыга. Пьет, как все мужики, бывало и по неделе трезвый ходит. А вот поди ж ты. Главное, вся его гульба с последствиями. То скирду казенную спалит, то трактор новый в болоте утопит, заморожкой собравшись, а за все платить приходится деньгами. Чтоб тому же Витьке на казенных харчах попу не парить. Все жалели Лиську, хотя и понимали, что мужика более справного ей на роду написано не было. Хорошо, хоть такой-то взял. «Я, Лизавета, больше про Таню твою поговорить хотела», — сказала Дарья Ивановна. «Уж скоро совсем получит она свидетельство на руки». «И куда?» «Вы не думали? Не решали?» «Так что ж тут думать?» — ответила Лиська. «Отдохнет немного, а после сенокоса в бригаду к себе оформлю. А к осени, как мне в декрет идти, на мое место встанет». «Ох, Лизок, пропадет тут девка-то в хмелицах», — вздохнула Дарья Ивановна. «Учиться бы ей дальше надо. Головка у нее умная, начитанная, только вот в облаках часто витает. А поет как, заслушаешься. Я бы ее в Новгород отправила в музыкальное училище. Вон из ее класса и Пантелеева, и Симка Голубева в сельхозтехникум идут. А уж куда им против твоей Таньки? Да и вообще, я думаю, через месяц-другой никого тут из голубчиков моих не останется. Все разлетятся. Так что ты, Лизавета, подумай. А мне одной, что ли, и со скотиной, и с детем, и с курями, и с огородом, да еще и с Витькой возжахаться, — возразила Лиза. Вот уже когда пойдет дитя ножками, тогда и подумаем. Так оно так, — сказала учительница. Да не поздновато ли будет думать? Это сейчас-то она на ребят смотреть не хочет. А года не пройдет, кровушка взыграет. А где они, паренечки-то? Которые хорошие, так те после армии никогда сюда не возвращаются. А которые возвращаются, так лучше бы и не приходили, одна пьянь и рвань. А в городе, глядишь, она и профессию по талантам своим получит. И человека встретит хорошего, жизнь себе устроит. А ей, голубушки, уж ты поверь мне, долго в девках не утерпится. Горячая будет. И если ты ей тут оставаться велишь, то она либо хорошего мужика из семьи уведет, либо за первого прощелыгу пойдет. Женихи у нас известно какие. Сплошь пьяницы или эти... Прости, Господи. Лиза поняла, о ком она говорит. В прошлом году на МТС прямо из заключения пришли работать четверо бывших уголовников. Выделили им большой, почти целый выморочный дом на окраине. И они там жили и спали между собой. Ну, как мужики спят с бабами. Срамотища какая-то. А в это время предмет разговора. Лизаветина младшая сестра Танька Приблудова сидела на высоком берегу озера и задумчиво смотрела на воду. В ногах у нее стояла корыта с выполосканным и отжатым бельем. На сестру свою Танька не походила совершенно. Это была высокая, статная, красивая девушка, ну, прямо богатырша-синеглазка из русских былин. Только глаза у Таньки были зеленые, с поволокой, а слегка вьющиеся волосы чернее вороного крыла, что совсем уже не соответствовало былинному образу русской красавицы. Увидев издалека ее ладную крепкую фигуру с большой грудью, широкими плечами и бедрами, и длинными, чуть полноватыми ногами, никто и не подумал бы, что смотрит на 15-летнюю девчонку, по существу еще подростка. И только подойдя совсем близко и заглянув в ее по-детски пухлое лицо с аккуратным, с небольшой горбинкой носиком, в ее большие и доверчивые зеленые глаза, можно было бы определить ее истинный возраст, а то и скинуть годок-другой. Танька была натура тихая, мечтательная, неторопливая и погруженная в себя. Многие девчонки побойчее находили ее простоватой, чуть ли не дурочкой. Хотя училась она хорошо и при всей внешней медлительности успевала и уроки сделать, и еду сварить для людей, и для скотины, и дом прибрать, и дров наколоть. В общем, все, что требовалось в повседневной полудеревенской жизни. Да, поселок Хмелица нельзя было назвать деревней, но и до города, пусть самого маленького, он тоже не дорос. Были в нем огромная тракторная и ремонтная станция, птицефабрика, клуб, несколько пятиэтажек с паровым отоплением, стадиончик, промтоварный и даже книжные магазины. Но по большей части улочки тянулись вдоль типично деревенских домов. Что поновее из бревен, что постарше из традиционного для этих мест самодельного кирпича, производство которого прекратилось только в войну. С заборами, колодцами, огородами, крытыми хозяйственными дворами, примыкающими к жилой части, с мычащими коровами, с овцами, козами и прочей живностью. Впрочем, что так долго объяснять? Половина России живет в таких вот Хмелицах. Танька глядела, как на черную гладь озера садится чайка, как бегут на воде круги, оставленные невидимой рыбой, склюнувшей с поверхности мошку, как на дальнем берегу, где озеро переходит в болото, гнется под ветром камыш. Она до обморока любила здешнюю природу. Холмы, озера, неповторимые валдайские леса, где соседствовали морошковые болота и солнечный южный склон, поросший лещиной и ежевикой. Где, если ягода не вызревала по верхам, ее брали по низинам и наоборот. Чайка взлетела ввысь и исчезла. Танька нахмурила лоб, словно припоминая что-то, встала, подняла корыто и пошла к дому. Поставив корыто на крыльцо, она тут же через сенью и горницу направилась к русской печке и достала из-за трубы заветную толстую тетрадочку. Эту тетрадочку, свой альбом, она украсила сама, разрисовав цветами и узорами, наклеив вырезанные из разных журналов фотографии знаменитых артистов от Михаила Ульянова до Элвиса Пресли. Сюда она записывала понравившиеся ей стихи и песни. Александр Блок соседствовал здесь со Степаном Щипачевым, а маленькая балерина с маленьким вором. Встречались и такие строки. Шаланды, полные ткемали, в Одессу Костя приводил, и все пьянчужники вставали, когда в пивную он входил. Это, кстати, были вполне сознательные подстановки. Непонятное кефали она заменила на ткемали, потому что банку с такой надписью увидела в продмаге. Ну а в пивной кто заседает? Понятное дело, пьянчужники. Она вообще воспринимала искусство очень серьезное и старалась все додумать самостоятельно и до конца. Об этом, в частности, свидетельствовал другой раздел альбома, куда она записывала некоторые свои впечатления от фильмов и книг. В частности, там были следующие записи. «Сначала я очень любила Наташу Ростову, но какая же она оказалась подлая. Променять князя Андрея на какого-то Анатоля. Поссорилась с Лиской, мы смотрели сагу о форсайтах, а она обозвала Ирен гадиной. Зачем бросила такого надежного и непьющего Сомса ради психованного Боссини? Но это же любовь, как она не понимает. Боссини похож на нашего завклубом Егоркина, только симпатичней. Вчера показывали Ленинград, какой красивый. Мне захотелось в нем жить. А потом пришла Катька и стала рассказывать, как она живет в этом Ленинграде в общежитии. Ужас. Хуже, чем у нас в детдоме. Теперь не знаю, хочу туда или нет. Дочитала Евгения Онегина. Какая Татьяна молодец. Так этому Онегину и надо. Ему в женщине дорог только блеск. Раскрыв альбом ближе к концу, там, куда она записывала чужие мудрые мысли о жизни и о любви, Танька взяла из шкафа ручку и записала аккуратным, чистописательным почерком. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Эту фразу она услышала вчера по телевизору, но тогда записать забыла. А сегодня, глядя на чайку, вспомнила —